С Леночкой судьба повыкрутасничала куда изобретательнее. Институт прикладной кристаллографии, двухъярусным мачтовым бором сталинских колонн, вырезавший из задворок петроградской стороны целый огромный квартал, и без того произвел на Леночку угнетающее впечатление, но окончательной букашкой она себя почувствовала, когда за двухъярусной колоннадой открылся самый настоящий завод. Перекрикивающиеся промасленные работяги в комбинезонах, рычащие тягачи, снующие вертлявые погрузчики, наставившие низкие плоские рога, не знаешь, куда и метнуться, когда с небес вдруг задолдонит нетерпеливый автомобильный сигнал, а следом вопль «Посторонись, так тебя и так!» Да еще и по углам свалены какие-то ржавые механизмы, которые и в исправном-то состоянии всегда внушали Леночке безотчетную тревогу. Правда, из-за уверенно лавирующих сквозь все это столпотворение приличных людей с черными патефонами, к каждому из которых был приклеен бечевочный хвостик, начинала брезжить надежда, что еще немного потерпеть, и она проснется. Патефон она когда-то видела у дедушки с бабушкой. В лаборатории, куда ее направили, правда, не было ничего, кроме письменных столов, расставленных в затылок друг к другу, но напоминало все это неутраченный рай институтской аудитории, в которой студенты запросто перешучиваются с преподавателями, а какую-то полутюремную школу-интернат, где запуганные, не то учащиеся, не то заключенные, все свои патефоны прячут под стол и боятся поднять глаза на восседающую за учительским столом, поджавшую твердые губы не то надзирательницу, не то классную даму с прилизанной мужской прической, с остальным взглядом из-за стальных очков. То-то и говорили, что она распределилась в ящик. Какие мартенситные превращения в кристаллической решетке полезут в голову, когда в тебя ввинчиваются сразу два стальных сверла? Леночка помнила, что кристаллических систем бывает ровно 7, легко запомнить, 7 систем, и 6 сингоний. А сингонии бывают моноклинные, триклинные, орторомбические и еще какие-то, и все они делятся на триклинно-педиальные, триклинно-пинакоидальные, и бог знает, какие еще. Ну, если поискать в конспекте, можно вспомнить. Леночка была готова заниматься хоть кристаллографией, хоть кулинарией, лишь бы в теплой дружеской компании. Но надзирательница спросила только одно: «Вы читаете по-английски?» «Я окончила английскую школу», — пролепетала Леночка, и это решило ее судьбу. Она была изгнана из полутюремного интерната в одиночную камеру, куда еще и жесточайше запрещено было опаздывать. Как будто она была пальто или хозяйственная сумка, Леночке присвоили номерок, который при входе в тюрьму полагалось перевешивать с одной доски на другую, а ровно в 8 привратник запирал неразобранные номерки стеклянной дверцей, хоть видит око да зуб не имет. Что ожидало тех, чьи номерки оказывались запертыми под стеклом, словно коллекция жуков или бабочек, Леночка старалась даже и не думать. Она слышала, что опоздавшим их приятели выносят временные пропуска, как будто бы они отсутствовали по какому-то заданию, но Леночка-то была совершенно одна в своем каземате. Единственным, с кем ей приходилось иметь дело, был страшно засекреченный товарищ по фамилии Вус, никогда не улыбавшийся под своими белобрысыми усиками-щеточкой, а настоящий запорожский вуз он отращивал на голове, в наивной надежде его белобрысой струей замаскировать обширную плешь. Вуз выдавал Леночке под расписку из армейского вида сейфа невероятно красивые иностранные журналы на толстенной глянцевой бумаге, на которой даже язвы, печатавшиеся в медицинских приложениях, смотрелись красивыми, как самоцветы, а уж от фотографий кристаллов глаз было не оторвать, особенно на фоне тюремных стен Леночкиной одиночки. Леночка должна была выписывать все, что относилось к выращиванию кристаллов, в особую тетрадку, прошитую специальным шнуром, подклеенным к обложке сургучной печатью, чтобы никто не мог незаметно вытащить страницу. А тетрадку, как объяснил ей вуз, выносить даже в тюремный коридор разрешалось лишь в путефонном чемоданчике, который полагалось тоже запечатывать пластилином с оттиском личной металлической печаточки, изготовленной на удивление быстро. Чтобы печать не прилипала, Леночке перед оттискиванием приходилось плевать на свой номер. А чтобы не потерять, это тоже грозило неведомыми, но страшными карами, Леночка носила этот плоский блестящий грибок на шелковом шнурке, ярко-оранжевом, чтобы хоть что-нибудь в ее тюрьме напоминало о солнце. Однако ничего выносить из одиночки пока что не требовалось, изо дня в день Леночка только читала и переводила с неподъемным словарем, неустанно шевеля губами. Но случалось за 9 часов работы, обед был такой же работой среди чужих незнакомых людей, вслух она произносила лишь 2 слова «здравствуйте» и «до свидания», на что вуз ей сдержанно кивал, вообще без слов. Тем не менее, однажды она решилась задать ему вопрос, почему ее работа так засекречена, если сами иностранцы свободно печатают все свои находки в своих же журналах. К ее удивлению, вуз впервые заулыбался своими щеточками с приятной хитринкой. «Супостаты не должны знать, что мы этим интересуемся». Слово «супостаты» было первым и последним проявлением юмора, которое он себе позволил. Потому что когда она, расхрабрившись, спросила, как так случилось, что патефонные чемоданчики превратились в переносные сейфики с бечевочными хвостиками, вуз ответил четко, но туманно, у хорошего хозяина ничего не пропадает. Леночка не замечала, что обращается к нему жалобным голоском, чтоб только он еще раз улыбнулся, однако вуз оставался неподкупным. Так что перед стальными очками классной надзирательницы Леночка предстала с окончательно умоляющим видом: «Я все сделала, сделаю еще в 10 раз больше, только, пожалуйста, пожалуйста, не смотрите на меня так безжалостно». И, о чудо, надзирательница смягчилась. «Отнесите ваш обзор Бережкову», — почти по-доброму распорядилась она и добавила, дрогнув чеканкой губ: «Мы его на курсе звали Жан Море». Громкое имя Бережкова до Леночки доносилось даже в ее одиночке. Самый молодой доктор в отрасли, боксер, байдарочник, пловец, лыжник, представлявший институт во всех видах спорта, обставивший директорский кабинет всеми мыслимыми кубками, кроме бобслея, до которого у институтского гения как-то все еще не доходили руки, все институтские награды директор, как водится, ставил у себя. Бережков действительно оказался немножко похож на Жана Море из «Графа Монте-Кристо», но был совершенно лишен его надменности, и статную его фигуру подчеркивал не фрак и не шелковый халат, а шкиперский свитер с засученными рукавами и туго подпоясанный поварский передник. Окруженный приятным дымком канифоли, он самолично сидел с паяльником за длинным верстаком, заваленным всевозможными приборами и таблицами, а лаборатория его и впрямь походила на сверкающую ресторанную кухню. Только в огромные то никелированные, то матовые чаны были вделаны манометры, термометры, гигрометры. Видно было, что он с головой погружен в свою готовку, но на робкое Леночкино обращение немедленно поднялся ей навстречу. Представившись Олегом, без отчества и сразу же перейдя на «ты», Бережков подвинул Леночке стул, небрежно расписался в описи ее патефончика, что тетрадка, идея передана О. Бережкову, и тут же погрузился в чтение, не глядя, но и без промаха, набулькав ей в граненый стакан из химической колбы черного кофе, медленно, словно магма в вулкане, всходившего на слабой газовой горелке. Кофе был такой горький, что она пить его не смогла, только из вежливости время от времени подносила к губам. Читал Бережков стремительно, скорее проглядывал, одновременно развлекаясь тем, что довольно высоко подбрасывал и все так же, не глядя, левой рукой ловил священную печать, из-за которой Леночка чуть ли не просыпалась в холодном поту, когда ей снилось, что печать сорвалась со своего шнурка и куда-то бесследно закатилась. С тревогой понаблюдав за этой отчаянной забавой, Леночка наконец решилась предостеречь: «Смотрите, потеряете». На что Бережков, по-прежнему не отрываясь от Леночкиной тетрадки, небрежно ответил: «Потеряем, новую сделаем». «Как? Подделаете?» — с ужасом спросила Леночка, понизив голос, чтобы не услышали коллеги, все в пиджаках, один Бережков в свитере. «А что? У меня это уже 3-е», — отвечал отраслевой гений, явно думая о другом, похоже, даже и не о том, что читает. Долистав тетрадку, он несколько секунд отрешенно смотрел на Леночку своими рассеянно-мужественными серыми глазами и вдруг спросил: «Пойдешь ко мне работать?» Леночка не поверила своим ушам, но что-то из нее поспешно закивало, вперившись в спасителя умоляющим взглядом. Да не шутит ли он? Неужели это возможно? Однако для Бережкова не было невозможного. Он тут же набрал Леночкину мымру и с шуточками, в жизни не могла представить, что та способна принять такой тон, выпросил Леночку себе, пообещав, что сегодня же в дирекции все утрясет. И тут же предложил: «Сходим на острова, попьем где-нибудь кофейку, обсудим наши делишки». Как? Сейчас же еще рабочий день. Выпишу тебе местную командировку. А у меня свободный выход. Он уже развязывал свой передник. Но у нас же секретная работа. Мы не имеем права где-то обсуждать. Мои секреты у всех перед носом. Бережков пощелкал шариковой ручкой. Видишь, сжали пружину, собрали энергию. Отпустили, использовали. Вот и я хочу создать энергетические кристаллы, чтобы после сверхнапряжения вещество сохраняло энергию в метастабильном состоянии, чтобы потом можно было умеренными квантами извлекать ее оттуда. А откуда взять сверхнапряжение, тоже ясно. Откуда? Взрыв. Вот тебе и весь секрет. А второй секрет у нас под ногами. Мы ходим по земле, а под ней бурлит магма. Вот и я тоже хочу сделать термоэнергетические кристаллы. Сохранить внутри кристалла силу взрыва. Или по-простому, по-рабочему, кварглюонную плазму. В общем, весело подытожил Жан Маре, мы должны законсервировать взрыв. Тогда я получу Нобеля, казна получит пару миллиардов долларов, а ты получишь докторскую степень. Сначала у нас, а потом в Принстоне, когда рассекретят. Они уже шагали по задворкам Петроградской, и Леночка даже не подозревала, что здесь столько интересных вещей. Начиная с наметившейся весны, слежавшиеся сугробы на газонах уже почернели, на асфальте появились лужи, на одну из которых Бережков метнул свой соколиный взгляд и тут же признал в ней Ладожское озеро. «У меня на Вуоксе есть любимый островок», — с совершенно детской гордостью поделился он. «Монте-Кристо?» — вполне серьезно, — спросила Леночка, но Бережков немножко обиделся. «Почему обязательно Монте-Кристо? Просто островок. Там, кроме меня, никто не бывает. Хочешь, съездим, покажу». И что-то из Леночки тут же поспешно закивало. А Бережков уже обрадовался куску сухого асфальта. «Смотри, какая трещина, как в Миссисипи. Я хочу когда-нибудь по ней на плоту сплавиться, как Гек Финн. После Нобелевки меня начнут же выпускать. Смотри, смотри, мне всегда казалось, эти морды на меня похожи». Вдоль закопченного фасада шли облупленные рыцарские головы с поднятыми забралами. И у Леночки невольно вырвался протест. «Они злые, а вы очень добрый». «Я очень добрый». Для него это оказалось полной неожиданностью. И он так же быстро, но ответственно, как будто снова просматривая невидимую секретную тетрадку, пробежался по каким-то воспоминаниям и вдруг залился краской, как 14-летний мальчишка, и тут же постарался ускользнуть. «Здесь каждый год новый асфальт кладут, дом все ниже и ниже. Когда я начинал работать, я до этого балкона не мог допрыгнуть, а теперь запросто». Леночка посмотрела на декоративный угловой балкончик с пузатой ржавой решеткой, на которой даже не было выхода, и поняла, что допрыгнуть до него совершенно невозможно. «Что? Спорим на рубль. Держи куртку». И в своем шкиперском свитере доктор наук с короткого разбега сиганул вверх и кончиками пальцев правой руки зацепился-таки за цементный краешек, тут же, качнувшись, ухватился другой рукой. Еще мгновение, и без усилия подтянувшись, он выбросил руку к перилам, а еще через два мгновения перемахнул через них и послал ей цирковой воздушный поцелуй обеими руками разом. И прежде чем она успела испугаться, что хозяева вызовут милицию, он уже снова стоял рядом с нею и оттирал платком испачканные ржавчиной руки. «Я и сейчас не понимаю, как вы это сделали», — пролепетала Леночка и полезла в карман за кошельком. Однако Бережков остановил ее широким кавказским жестом: «Пальта не надо, давай куртку. Грех пользоваться чужой простотой». На Елагином острове снег даже под пасмурным небом еще сверкал весенними кристаллами, но какой-то предприимчивый тирщик уже открыл свои строгие черно-белые мишени, грубо размалеванные жестяные корабли, танки, мельницы, и разложил по прилавку ледяные воздушки. Бережков переломил одну из них и подмигнул. Зарядили энергии. Приложился и выстрелил, мельница завертелась. Извлекли полезный квант, снова подмигнул Бережков. Он заряжал воздушку энергии снова и снова и разряжал ее раз за разом, а мишени одна за другой клевали носом и кувыркались вниз головой. Снайпер даже не заметил, что навеки пронзил еще и Леночкино сердце. В кафе за греческой колоннадой Леночку вдруг охватил страх, что она не справится с новой работой, и Бережков прогонит ее обратно к стальной мымре, но тот ее успокоил. «Ты пироги любишь печь?» «Так это такая же самая кулинария. Надо, чтобы тесто не переходилось и не перестоялось, чтобы ничего не ушло, не перегорело, чтоб расплав нарастал на подложке равномерно, просто нужен глаз да глаз, за температурой, за угловой скоростью, за давлением, за напряжением. Иногда приходится и ночевать в лаборатории. У него в шкафу специальный спальник свернут. В общем, она сама все увидит. Это рутина. А вот консервация взрыва — это да. Эта штучка будет посильнее Фауста Гёте. Леночка думала, он взрывает какие-то бомбы где-то на специальном полигоне. А оказалось, взрывы эти хлопают не громче детских пистолетиков. Внутри самим же Олегом и выстреленной полуторапудовой гири, которой он перед каждым экспериментом троекратно крестился. Он вообще все любил делать сам — паять, сверлить, завинчивать. И даже это делал лучше всех. Даже его поддельная печать, если приглядеться, была лучше настоящей. Это признал и неподкупный ВУЗ, когда у какого-то алкаша в вытрезвителе изъяли подобранную на улице печать Института прикладной кристаллографии. Чтобы не вводить народ в соблазн, выговор Бережкова объявили в самых общих чертах за нарушение режима секретности, но все равно все знали, и слава Бережкова взлетела в совсем уж заоблачные выси. Но он, казалось, и этого не замечал, но посмеялись один раз, и хватит. Единственное, к чему он время от времени возвращался, была просьба к Леночке называть его на «ты», но добился лишь того, что она начала называть его Олегом, без отчества. Зато с никогда еще прежде не испытанным наслаждением. Она и маме за ужином, они жили вдвоем, постоянно рассказывала о нем даже и всякую чепуху, чтобы только лишний раз произнести его имя «Олег». Так что мама однажды возмутилась: «Но он же женат». На что Леночка возмутилась ответно: «При чем здесь это?» Не понимала бедняжка, что очень даже при чем. Она знала, что у Олега две дочери, которые давно вызывали у нее нежные чувства, хотя она их видела только на фотографии. Зато на одном банкете ей лишь с большим трудом удавалось оторвать взгляд от его жены, и хоть она и старалась изо всех сил отнестись к той по справедливости, ясно же, что почти невозможно безупречно исполнить миссию спутницы великого человека, жена ей все-таки не понравилась. Подшучивала над мужем, ей было трудно выговаривать это слово применительно к Олегу, даже мысленно, называла его по фамилии, и притом так, словно это не высокое звание Бережков, а что-то почти забавное. И внешне она походила на хорошенького мужчину. Такой вот Ален Делон, переодетой женщины, прохаживалась руки в брюки, а в гардеробе вообще надела мужскую шляпу. Но Леночка старалась об этом не вспоминать, чтобы не заподозрить себя, будто она ревнует. У них с Олегом была просто дружба, общая преданность общей работе. Ей уже казалось, что она от рождения только и мечтала выпекать кристаллы. Огражденный двойным поясом колоннад бастион института теперь представлялся ей родным домом, где они с Олегом целыми днями возились на собственной кухне. Всех остальных она воспринимала как их с Олегом поварят. И Олег тоже казался ей мальчишкой, за которым нужен глаз да глаз, ему же некогда следить за мелочами. Да он и вообще о себе не думает, может вытворить бог знает что. Когда по протаренной дорожке к ним на кухню заглянул председатель правкома: «Бережков, не хочешь нас прикрыть по табагану?» Олег прям подпрыгнул: «Давно хочу попробовать». И попробовал. Вернулся, половина лица заплывшая и фиолетовая, другая просто расцарапанная. Тогда-то у нее и вырвалось впервые на «ты, что с тобой?». Оказалось, все было очень смешно. Судья наверху задал единственный вопрос: «Ты когда-нибудь катался?» «Нет». «Тогда главное следи, чтобы сани не выпустить, а то они тебя перемелют 10 пудов как-никак». И когда в ледяном желобе где-то на пятом вираже сани таки сумели его сбросить, он помнил одно — нужно за них держаться. Так их вместе и кувыркало, пока не выкинуло наружу. И нижний судья, тревожно в него всмотревшись, только и спросил: «Ты идти можешь?» Это был самый смешной момент во всей истории. И все-таки Леночкино потрясение окончательно переродилось в негодование лишь во время ночного бдения над захандрившей печью, когда она прикладывала к его кровоподтекам компресс из казенного спирта. Олег пошучивал, но, видно было, с трудом удерживался, чтобы не отдернуть голову, и Леночку, наконец, прорвало. «Как можно быть таким безответственным? Если с тобой что-то случится, ты подумал, что будет...» Она хотела сказать «с девочками», но вдруг снова само собой вырвалось: «со мной». И, разрыдавшись, вместо компресса припала к его страшенному синичищу губами, причинив ему такую боль, что он мотнул головой, как конь от овода, Тут же, впрочем, устыдившись и ранивший его в левую щеку, немедленно поставив правую, а потом, всхлипывающую у него на груди, гладил ее по спине, нежно, но, как ей показалось, довольно рассеянно, словно кошку. Уж очень подумалось ей, он привык, что женщина от него без ума. Он и обнимал ее как-то неуверенно, как будто не мог решить, стоит ли и впрямь это делать. Так что свернувшийся в шкафу спальник прождал напрасно всю эту ночь. И даже не одну. Ласки Олега оставались такими бережными, что Леночка постепенно перестала дрожать, но, напротив, ждала какого-то более бурного разрешения. Она уже опасалась, что не очень-то ему и нравится. Он ведь так избалован, а она... Что она такое?